Глава 14. Утраченный трон Дикозапада. «Многие годы варварским архипелагом правили короли Дикозапада», — начал голос ведьмы в темноте. «Королем становился самый жестокий, самый надменный, самый яростный из вождей архипелага, и год за годом корона доставалась вождям из племени хулиганов. Последним правил Черноборот, оголтелый, самый суровый и безжалостный пират, которого когда-либо видел архипелаг. Он даже сражался с королем материка, победил его, отправил в изгнание, присоединив изрядную часть большой земли к своим островным владениям. Черноборот оголтелый поработил всех викингов, невикингов и пиратствовал так успешно, что сколотил неслыханные богатства. Ему же не хватало крохотного олуха. С помощью тысяч рабов и закованных в цепи драконов он выстроил великий город на острове Завтра. Все шло хорошо для Черноборода. У него имелся сын, головорез, вылитый Черноборот, и еще один обалдуй, вылитый головорез. Черноборот жил яростно и весело, он радостно грабил соседей, ел от пуза, пил до дна, дрался как медведь и не любил никого, кроме себя. Третий его сын родился 29 февраля, високосный год. Красивый младенец, широко открытыми, в живом удивлении, ярко-голубыми глазами и копной золотых волос, выскользнул из материнского чрева без единого звука. Даже новорожденный он, казалось, смотрел вокруг с веселым любопытством и восхищением. Он не знал, что ему не суждено долго радоваться миру. Он, видишь ли, уродился слишком мелким. Недомерок. Икинг уже забыл о своем нежелании слушать историю, возмущенно перебил. В смысле недомерок? В том смысле, что недомерок, с ненавистью отозвался голос. Его отнесли к нарицательнице, надеясь, что она назовет его толстоногом или драконьим сердцем, или еще каким-нибудь именем, достойным настоящего викинга. Но она вмиг разглядела то, чего не видели бедные любящие родители, и назвала его Икингом. «А почему Икингом?» — спросил Икинг, силясь придать голосу непринужденность с легким оттенком заинтересованности. У него уже возникло ужасное чувство, что ведьма догадалась, кто он. Один знает как. Иначе зачем она рассказывает ему историю о его собственном племени, о его собственных предках? «Так называли недомерков в хулиганском племени», — нетерпеливо отозвалась ведьма. «Икинг означает неприятность, понимаешь?» Итак, естественно, как только нарицательница назвала его недомерком, все поняли, что от него придется избавиться. Ведь если недомерок доживет до совершеннолетия, вместе с ним вырастет его горький жребий изменить ход истории. Отец Икинга, кровожадного карасика первого, потерял из-за сына все свое королевство в богатых плодородных краях на востоке. Именно тогда хулиганскому племени пришлось поселиться на бесплодных пустошах архипелага. Сына Черноборода назвали Икингом, кровожадным карасиком вторым, и всерьез испугали, что он принесет такое же несчастье своей семье, как и первый Икинг. Икинг замер во тьме, у него бешено колотилось сердце. Мальчик совсем недавно обнаружил, что у него имеется загадочный предок по имени Икинг, кровожадный карасик второй, тоже владевший драконьим наречием, как и он. И вот он сидит в дупле и слушает его историю. Примечание. О предке по имени Икинг, кровожадный карасик второй, Икинг выясняет в шестом томе своих мемуаров «Как одолеть дракона». Конец примечания. Икинг весь покрылся мурашками. «Чего-чего, о суровости Черноборода было не занимать», — продолжала ведьма. «Он решил, что не допустит, чтобы сын Черноборода остался в живых и навлек несчастье на семью, как и первый Икинг. Жалко, конечно, но в конце концов уже имелись головорез и обалду, и поэтому он позволил назвать мальчика Икингом, кровожадным карасиком вторым, и даже устроил для него роскошную церемонию наречения, а тем временем втайне замыслил убить младенца». Он знал, что, согласно хулиганской традиции, ребенка полагалось бросить на склоне горы. Он также понимал, что жена его, Чинхильда, сильная духом женщина, неплохо управлявшаяся с топором, вряд ли согласится с задуманным. Женщины порой так неразумны. Поэтому Черноборот собственными руками выкрал младенца у спящей матери. Оседлав верхового дракона, вождь полетел на соседний остров, где и оставил спящего сына, собственную плоть и кровь на горном склоне на верную погибель. Он положил его под кустик вереска, и лепестки, как слезы, спадали на колыбельку. Вождь снова оседлал дракона и взмыл в небо, даже не оглянувшись. Чернобород оголтел и никогда особенно не любил детей, а этот, когда плакал, что для младенцев не редкость, больше всего походил на орущий помидор. Очень вонючий орущий помидор. Сказать по правде, Чернобород больше расстроился, когда ему пришлось прикончить одного из любимых тлинозавров, раненого в бою. Летя обратно над солеными волнами к своему красивому городу на острове Завтра, он думал лишь о том, что ждет его на ужин. Надеялся, что свиные ножки его любимы. Чернобород хотел все очень хорошо и разумно объяснить жене, однако Чинхильда не стала его слушать. Обнаружив пропажу поутру, она пришла в страшную ярость, схватила меч и набросилась на мужа. Чернобород поединок выиграл, но убивать жену не стал. Тогда она расплакалась и стала молить его сказать, где он оставил младенца. Чернобород был очень недоволен таким ее поведением, ведь ему сделалось неловко. А он ненавидел чувствовать себя неловко. Разумеется, он отказался раскрыть тайну и велел стражникам убрать Чинхильду с глаз долой. Свиными ножками следует наслаждаться в тишине и покое. И когда ее уже волокли прочь, Чинхильда прокляла Чернобороду ужасным проклятием чародейки. Позже она отправилась на собственном корабле искать потерянного сына. Много-много лет ее корабль видели тут и там, пока она все искала и искала пропавшее дитя. Но она исчезла навеки. Говорят, ее призрак по-прежнему обитает на берегу разбитого сердца. «Ой, Тор, меня раздери», — подал голос Икинка. «Я думал, это просто легенда». «Но чтобы появилась легенда, сначала должно что-то произойти», — возразила ведьма. «У прошлого, чтобы проникать в настоящее, есть куда больше путей, чем мы сознаем». Чернобород весьма обрадовался, что отделался так легко. Теперь он мог предаваться войне и чревоугодию без помех. Жена не теребила его и не скандалила. Но, к удивлению Оголтелова, грабежи, схватки, еда и питье перестали радовать его с прежней силой. Даже пиво стало каким-то неправильным на вкус. Чернобород не понимал, в чем дело. Он избавился от повара и нанял другого, но не почувствовал разницы. Пиво было уже не таким пивным, а свиные ножки не такими свиными. И ни один из этих идиотов-воинов не мог драться и в половину так хорошо, как Чинхильда дралась на мечах. Король приналег на свиные ножки, но на этого только растолстел и нажил несварение желудка. Что же с ним творилось? А это начало действовать проклятие. Юный Кинг, кровожадный карасик второй, был по натуре оптимистом, и поэтому некоторое время лежал весело, любуясь красотой ночного неба, ожидая, что кто-нибудь придет и возьмет его на ручки. Спустя некоторое время он сообразил, что никто не придет и не будет брать его на ручки, и издал негромкий крик «Так!» на пробу. А когда и на это никто не ответил, младенец раскричался уже всерьез. Он орал долго, отчаянно, сердито и красный от гнева. К счастью, поблизости не оказалось хищников, способных его услышать. Он сердито сбрыкал пеленки, замерз и заплакал еще сильнее. Вскоре он потерял всякую надежду и лежал, трясясь от страха и холода. Из носика текло, личико было мокрым от соплей и слез. Теперь он понял, что его бросили, и инстинкт подсказал ему вести себя тихо. Время от времени младенец негромко постановал и от голода жевал свой крошечный кулачок. Непослушными ножками он пинал холодные безразличные небеса, усыпанные алмазными звездами. «Нам нет до тебя дела», — говорили звезды, — «тебе придется позаботиться о себе самому». И тут младенец заскулил от страха, над ним нависла огромная морда, морда заслонила ночное небо. Морда принадлежала гигантскому мракозавру с холодными желтыми глазами большой белой акулы и улыбкой столь мрачной, что она сама по себе казалась смертельной. Самец мракозавра был несчастен и голоден, и разинул пасть, сверкнув клыками острыми и длинными, как хулиганский меч. Но вдруг передумал. Он взял колыбель и взмыл с нею в ночное небо. Вверх и вверх летел он в пещеру на вершине горы, где умирала его подруга. Ее желтые глаза постепенно тускнели в темноте. Она облизывала холодное твердое тельце своего мертворожденного детеныша, хотя и понимала, что он не проснется. Повсюду вокруг валялись осколки скорлупы. Гигантский самец осторожно вполз в пещеру, низко опустив могучую голову, из закрытой пасти свисала колыбелька. Умирающие глаза его подруги вспыхнули яростью. Самка бросилась на него, шипя разъяренной коброй. Ее зубы лязгнули лишь в нескольких сантиметрах от еремной вены. Даже на пороге смерти мрагозавры страшно опасны. «Убирайся от меня, жалкий червь!» Самец поставил перед ней колыбельку и отступил к устью пещеры. Самка подняла лапу, чтобы смести колыбельку, и замерла, услышав плач. Сделав над собой невероятное усилие, она подняла голову и заглянула в колыбель. «Что ты мне принес?» — рявкнула она. «Человечьего детеныша? Ползучего, бескрылого, человечьего детеныша? Маленького убийцу зеленокровных?» Брызгая слюной от ярости, она вскинула лапу, чтобы убить младенца, и остановилась, когда он снова заплакал. Она запустила неудержимо дрожащую громадную когтистую конечность в колыбель и вынула ребенка. Он был теплый, он был живой. Извивающийся младенец забыл страх и потерся щечкой о гладкую, покрытую змеиной кожей грудь в поисках еды. Дракониха взглянула на него с неизъяснимым выражением в глазах. Он ослабел от голода, личико покрывали засохшие разводы от слез. Он был такой маленький и бесконечно уязвимый. Язык самки мракозавраль лизнул младенческую щечку. Драконица бережно опустила человеческого детеныша к себе в сумку, где ждали молочные железы. Примечание. Большинство драконов не кормят своих детенышей грудью. Они кормят их отрыгнутой пищей после высиживания, как птицы. Но в викинговых мемуарах и раньше упоминались драконы, у которых развелись признаки сумчатых и млекопитающих. Очевидно, мракозавры принадлежат к одной из этих разновидностей. Конец примечания. Самец наблюдал за ней от входа в пещеру, застыв словно каменный. Вскоре, когда самка полностью погрузилась в заботу о младенце, он прополз вперед и аккуратно взял в лапы тельце собственного мертвого детеныша. Подруга его притворилась, что не заметила. Свет в ее глазах становился все ярче. Самец оставил ее в тихой темноте пещеры и взмыл с вершины в небо. Он похоронил своего детеныша глубоко в болотах. Вот как икинг-кровожадный карасик второй выучил драконье наречие. Все ведьмы — прекрасные рассказчицы. История предка уже настолько захватила икинга, что он перебил, не задумываясь. Он забыл про битву умов, он забыл обо всем. Ты хочешь сказать, икинг-кровожадный карасик второй научился говорить по-драконье, потому что его вырастили драконы? Заикаясь от возбуждения, недоверчиво спросил икинг-кровожадный карасик третий. «Именно это я имею в виду», — ответила ведьма. «Но...» — возразил Икинг, — «как же он тогда выучил северные наречия? Как он вернулся к своей человеческой семье?» Ведьма продолжила рассказ. «Поисковый отряд хулиганов направился на восток. Они разбили лагерь на островке. Отправившись на охоту перед ужином, они наткнулись на дикого мальчика лет 7. Малыш шипел по-змеиному, махал на них руками, словно крыльями. Он охотился вместе со своим младшим братом, драконом, Ярогневом, тоже усыновленным мракозаврами. Ярогнев принадлежал к виду Моридраконус гигантикус максимус, и поэтому, даже будучи совсем крохой, уже достигал по размерам небольшого слона. Несмотря на разницу в росте, Ярогнев боготворил мальчика, как это водится у младших братьев. Мальчика и дракона привезли к Чернобороду в клетке. Оголтелому хватило одного взгляда на ребенка. Золотые волосы, ярко-голубые глаза. Король сразу понял, кто перед ним. И, разумеется, он не мог убить мальчика теперь. Это принесло бы действительно большое несчастье. Раз мальчик выжил, оставленный на произвол судьбы на горном склоне, то это знак благосклонности богов. И пришлось Чернобороду растить младшего сына как положено. «А каков он был?» Икинг кровожадный карасик второй с любопытством спросил Икинг кровожадный карасик третий. «Он был сущим наказанием», — ответила ведьма, — «как и первый Икинг до него. Всегда задавал трудные вопросы, совершенно бесстрашный, очень дерзкий, не боялся никого и ничего. И хотя он родился недомерком, вырос он могучим воином. Он был прирожденный вождь, неотразимый, сильный, красивый, лучший во всем. В бое, на мечах, в борьбе, в витиеватой ругани, в шахматах, во всем». Разочарованно протянул Икинг. Он-то уж размечтался, что Икинг, кровожадный карасик второй, был таким же, как и он. «Мальчика прозвали заклинателем драконов. Ну, конечно, он говорил на драконьем свободнее, чем на северном наречии. Чернобород был человеком суровым, однако, потеряв Чинхильду, он обнаружил в себе неожиданную слабость. Вопреки собственной воле, он постепенно полюбил мальчика. Юный Икинг лицом походил на мать, но обладал мужеством и нахальством Черноборода. Оголтелый всегда очень ревновал мальчишку к драконам и запрещал ему говорить по-драконье. Разумеется, Икинг, кровожадный карасик второй, пропускал запреты мимо ушей. Он был очень буйный, всегда дрался и бунтовал против своего отца. Прорывался в библиотеку при любой возможности. Трижды, а то и больше освобождал всех отцовских рабов, и, разумеется, в итоге...» «Что произошло в итоге?» — спросил Икинг. «Трагедия!» — победно прошептал ведьмин голос во тьме. «Никогда ничего хорошего не могло выйти из мальчика, который любил драконов больше, чем собственную человеческую плоть и кровь. Икинг, кровожадный карасик второй, страстно верил, что драконы не должны быть рабами людей, и вот...» Глупый мальчишка организовал великое драконье воззвание. Возглавить дело предполагалось брату-дракону Икинга Ярогневу. Они вместе росли в пещере, и теперь младший сделался поистине могуч. Икинг понимал, что взывать к жалости Черноборода бессмысленно, потому как тот ею не страдал. Оголтелого впечатляла сила и только сила. По замыслу Икинга тысячи и тысячи драконов должны были собраться вместе, чтобы показать свою мощь и сплоченность и дружно потребовать свободы. Выступление предполагалось мирное. Икинг, кровожадный карасик второй, не собирался никоим образом причинять вред своему отцу. Он был слишком мягок для этого, насмешливо добавила ведьма. Считал себя таким героем. Ну а затея прознал головорез. Он затаил на Икинга кровожадного карасика второго злобу, потому что тот стал отцу дороже головореза. Последней каплей стал драгоценный янтарный амулет. Чернобород отдал его Икингу на счастье. Головорез нашептал отцу, что Икинг затеял против него восстание, собирает драконью армию, чтобы убить его. «Какой лжец!» — возмущенно воскликнул Икинг. «Да. Умно придумал головорез, верно?» — ухмыльнулась ведьма. Драконы прибыли, когда Черноборот оголтел и играл со своим сыном, Икингом кровожадным карасиком вторым, в шахматы. Король велел воинам стрелять с драконов, как только увидит их. И таким образом мирное воззвание превратилось в кровавое побоище. Вне себя от ярости из-за предательства сына, Черноборот оголтел и выхватил свой знаменитый меч лезвие бури и пронзил Икинга кровожадного карасика второго на месте. «Нет!» — ахнул Икинг, кровожадный карасик третий, зажал уши руками. «Да!» — возразила с мрачным удовлетворением ведьма. Когда Икинг, кровожадный карасик второй, умирал, он посмотрел своему отцу прямо в глаза. «Умирающие не лгут, отец!» — сказал Икинг, кровожадный карасик второй. «Видит Тор, мы не всегда ладили с тобой, но клянусь своей геройской честью, я не желал зла ни тебе, ни твоей короне. Драконы пришли с миром, а не с войной». Могучий дракон Ярогнев спикировал вниз, намереваясь убить Черноборода из мести, но Икинг остановил его. «Не убивай его, Ярогнев, обещай, что не убьешь его. Не будет отцовской крови на моих руках». Гигантский дракон проглотил свой огонь, а Черноборот оголтел и заглянул сыну в глаза и понял, что тот говорит правду. Он в ужасе выронил лезвие бури, отчаянно попытался унять алую кровь, хлещущую из груди сына своими загрубелыми руками воина. Но ладони его были слишком малы, чтобы закрыть рану, которую он сам же и нанес. Время бежит вперед и не потечет вспять даже для таких великих королей, как Черноборот Оголтелый. Дважды пытался Черноборот Оголтелый убить своего сына, и на второй раз ему это удалось. Икинг, кровожадный карасик, второй умер на руках своего отца. Чернобород оголтел и поднял бездыханное тело к небесам и завыл в ужасе. «Слишком поздно, слишком поздно!» Ярогнев спикировал вниз, вырвал тело брата из рук Чернобородого и, зажав его в когтях, унес на восток. Мирное выступление драконов перешло в кровавую битву. Войска Чернобородого Галтелова оказались под огнем не только драконов, но и людей-головореза, ибо старший сын попытался захватить трон, воспользовавшись неразберихой. К нему присоединились и воины короля страхолюдов с Большой Земли. Даже в отчаянии Чернобород оставался могучим воином. К вечеру он победил и драконов, и головореза, и материкового короля, но победа стоила ему непомерно дорого. Город лежал в пылающих руинах, тысячи людей и драконов полегли. Обезумев от горя и гнева, Чернобород проклял трон королей Дикого Запада и вышвырнул его в океан. Развалины города он поджег собственными руками, похоронил корону и лезвие бури, проклял сокровище и спрятал его в самой глубокой пещере, какую смог найти. Примечание. Если не знаешь, нашел ли Икинг клад Чернобороду, прочитай вторую книгу «Как стать пиратом». Конец примечания. Выживших хулиганов Чернобород отослал на островок Олух со вторым сыном Обалдуем, передав ему власть над жалкими остатками былого королевства. Последним королевским указом он изгнал своего вероломного сына-головореза в земли отщепенцев. А затем поднял парус и уплыл на своем корабле бесконечное путешествие на запад, и больше его не видели. Тем и кончилась власть королей Дикого Запада. Архипелаг снова распался на сотни воюющих племен, страхолюды захватили громадную часть королевства, которая простиралась на мили и мили к востоку, с тех пор так и остается. Слезы катились по лицу Икинга кровожадного карасика третьего. Как ужасно. Стало быть, Икинг кровожадный карасик второй действительно умер? Он не очнулся в последнюю минуту? Какая печальная история. Это не история. Рявкнул ведьма. «Это история!» «Разумеется, она трагична. Это ведь настоящая жизнь, а не волшебная сказка. Но главное, ее тайна в другом!» И ведьма перешла на шепот, хотя никто не мог услышать их в сердце древесного ствола посреди чащи. «Тайна заключается в пророчестве!» «В нем говорится о новом короле. Новом короле Дикого Запада. Короле, который объединит племена архипелага и снова сделает нас могущественными». «Станет править всеми в величии и славе!» Ведьма рассмеялась. «Пророчество известно только мне. А Стр, разумеется, не хочет появления нового короля Дикого Запада. Зачем ему? Новый король может отобрать земли, присвоенные страхолюдами давным-давно!» Икинг нервно сглотнул. «Пророчество написано самим Чернобородым Оголтелом перед отбытием в последнее путешествие. Первая строфа звучит так. На троне моем усидит лишь король, лишь наследник мой в силах проклятие избыть, лишь ему по руке мой любимый клинок, лишь ему талисман мой на шее носить». «Остальное знаю только я», — прибавила ведьма. Икингу сделалось очень-очень тошно. «Я расскажу тебе, кто станет новым королем, если хочешь», — прошептала старуха. Мальчик оцепенел. «Элвин Вероломный», — прошептала ведьма во мраке. «Нет», — воскликнула Кинг. «Нет, нет, нет!» «Да», — отозвалась ведьма, — «ибо Элвин — прямой потомок головореза родоначальника Вероломных. Без сомнения, пророчество говорит о нем». «Подожди, а как насчет других наследников Чернобородого?» — осторожно поинтересовался Икинг. «Ну, его потомков от Обалдуя, например. Не может ли пророчество относиться к кому-нибудь из них?» Ведьма издала мерзкий звук, словно какую-то гадость сплюнула. «Нет, к ним оно относиться никак не может. В пророчестве речь идет о человеке умном, а они идиоты. Все как один, сильные, но глупые. В соответствии с предначертанным, последний из них, дуралей и стоек обширный, женился на Гримхильде Бестолковой, и у них родилось трое обнадеживающих глупых детей». «То есть стойку не предначертано было жениться на Волгалораме?» — пискнул Икинг. Волгаларами Белорукой?» — оживилась ведьма. «Нет, Волгаларама была с рождения предназначена неимоверному крутнику, великому герою». Голос ее щелкал во мраке дупла, словно бич. «Итак, я была права. Нечто случилось и помешало предначертанному исполниться. Произошло какое-то вмешательство, да?» — спросила Найкинга. «Некая случайность? Что это? Что это? Что это?» Ведьма шипела, как целое змеиное гнездо. «Нет, нет», — поспешно заверил Икинг. «Если подумать, стойк обширный, разумеется, женат на Гримхильде Бестолковой». Примечание. Но, разумеется, Икинг знал, что Волгаларама так и не вышла за неимоверного крутника. Вместо этого она вышла за Икингова отца, стойка обширного, и никто иной, как Элвин, помешал исполниться предначертанному. Если хотите узнать, как, вам придется прочесть пятый том мемуаров «Как разбудить дракона». Конец примечания. Но было слишком поздно. История сделала свое дело. Захваченный ее властью, Икинг выдал себя и свое происхождение. «Дай угадаю», — взвизгнула ведьма злорадно, — «дай угадаю, ты...» Зашипела она, и голос ее сочился жгучей ненавистью и торжеством. «Ты Икинг Третий! Ты мальчик, которого не должно было быть. Ты тот, кого судьба послала мне, чтобы я прикончила и съела тебя во мраке. Ты Икинг Кровожадный, Карасик Третий!» «Да», — сказал Икинг, начиная дрожать. «Да, но я выиграла! Я выиграла!» — завопила ведьма в восторге. «Подожди», — настойчиво сказал Икинг. «А у меня ведь тоже есть догадка». «И о чем же?» — язвительно поинтересовалась ведьма. «О чем же ты догадался?» «Ты?» — начал Икинг, кровожадный карасик третий. В голове у него проносились тысячи имен в секунду. «Ты?» «Я жду!» — провыла ведьма. «Ты?» — повторил Икинг, кровожадный карасик третий. И тут, в блистательный миг озарения, в голове у него вспыхнуло одно единственное имя, неизвестно откуда. «Ты! Мать Элвина!» Ведьма испустила вопль ярости. «Правильно?» — выкрикнул Икинг в темноту вокруг. «Правильно?» «Правильно», — прошипела ведьма. Тихий, умирающий звук. «И что нам теперь делать?» — крикнул Икинг. Молчание. «Эй!» Он покрепче перехватил меч и попытался вглядеться в темноту со всех сторон. «Что нам теперь делать? Эй!» Тишина. Страшный холод охватил Икинга. Он понял, что им теперь придется делать. Его окружал абсолютный мрак, такой черный, словно он ослеп. Каждый имел право убить другого. Но у ведьмы преимущество, она-то в темноте видит. «Я тут», — пропел ведьмин голос. Икинг резко развернулся кругом. «Ох, ради Тора, ради Тора». Икинг сделал выпад. Звук ведьминого смеха. «За спиной!» — пропела страшная соседка совсем из другой части темницы в древесном стволе. Икинг крутанулся, пырнул мечом и попал в воздух. Он замер в темноте, тяжело дыша и истекая потом. Она где-то здесь. «Но где?» Тишина. Икинг снова развернулся и нанес удар. Ничего. Она близко. Она близко, он чувствовал, что она близко. Уж запах-то ее он всяко чуял. Вот она, совсем рядом. Мальчик со всхлипом размахнулся и, потеряв самообладание, пошел рубить во все стороны. Но меч не встретил ничего, кроме пустой темноты. Ужас черными жуками пополз по голове, и тут... Легонько фыркнув тоненькой струйкой дыма, наконец проснулся Беззубик. Глаза у дракончика все время, пока они сидели в дереве, оставались закрыты, а теперь веки резко поднялись, и темноту пронзил хрупкий свет. И осветил высокую прямую фигуру омерзительно ухмыляющейся ведьмы. Она стояла прямо над Икингом, вскинув меч, готовая обрушить клинок ему на голову. Еще секунды, и Икинг бы погиб. Но ведьма не видела света 20 лет, и свет беззубиковых глаз ослепил ее, словно кислота. Ведьма испустила жуткий вопль, выронила оружие и закрыла глаза ладонями. Воя от боли, она принялась тереть и царапать веки. Сам не свой от страха, Икинг заозирался в поисках выхода из дерева тюрьмы, любым путем только бы выбраться отсюда. Свет, сочившийся из полуоткрытых беззубиковых глаз, озарил не видевшие света 20 лет беспорядочные кучи тряпья, бутылок, ножей, прялок, обглоданных костей и вещих рун. На полу, у самых ног Икинга, валялась занятная коллекция металлических штуковин, совсем недавно покоившихся в брюшке у беззубика.